«Сколько же хлама ты уместил в своей башке?» – зло сказал я, внешне похожий на типичного частного сыщика с похмелья. «Отбрось свои сокровища, иначе сдохнешь здесь не за грош. Заткнись, заткнись!» – обиженно завопил мелкий упыреныш, лицо которого мгновенно переменилось. «Ты же прошел заслон. Проведи меня!» «Прошел, но я не пытался протащить через него тонны визуализации и громоздкие пласты украденных воспоминаний. Что еще там за великие богатства пытался сберечь Джори?» Я начал беглое сканирование, пытаясь сквозь иллюзорную оболочку опознать реальную структуру места, где мы оказались. Медленно, как же медленно, иллюзорная среда сопротивлялся каждому моему действию. Все было как в момент, когда от меня сбежала Люцина. Я призвал эфритов. Все трое визуализировались как типичные гангстеры из старых фильмов про мафию. Черные костюмы, белые рубашки, шляпы и пистолеты, пулеметы Томпсона. Томми Ганны 1143x23mm. Он здесь, он рядом. Ты чувствуешь? В ужасе вопил Джори. Чувствую. Здание мотеля, а точнее вся иллюзорная реальность содрогнулась. Я глянул в окно. Луны и неба там уже не было. Заслон пришел за нами. Иллюзорная среда придала ему ужасающий и при этом невероятно точный облик. Небо за окном полностью заменила стена из сцепившихся между собой мертвецов. Ободранные или с синюшной кожей, целые, потерявшие конечности и даже безголовые. Все они были собраны воедино мерцающей красной нитью, сшитой ей между собой. Все эти тела шевелились и тянули к нам руки. Заслон не просто уничтожал Искинов. Он поглощал их, сокрушал и включал их фрагменты в общий массив. Люси как-то говорила мне, что в сети не остается трупов и поэтому сложно оценить, сколько жертв забрало себе киберпространство. Есть исключение из этого правила. Заслон. Великая мертвая стена. Масса трупов ударила по заданию. Рухнула на него тоннами шевелящегося мяса. Иллюзорная среда рушилась. Заслон пожирал ее с жадностью армии изголодавшихся зомби. Некоторые уже лезли к нам в окно. Я бросил одного из эфритов на перехват, но ясно, что он надолго это не задержит. «Прорываемся!» — крикнул я, максимально перенося мышление за пределы иллюзорных контуров. Мы оба бросились в коридор рушащегося здания. Там нас уже встречали отдельные зомби, оторвавшиеся от общей массы заслона. Стены пробивали красные нити с острыми концами, пытавшиеся достигнуть нас. Против зомби я использовал гидру, ифритами закрыл нас от щупалец. Осталось совсем чуть-чуть. Мне вспомнился побег Люси от меня. Я старался использовать те же движения и приемы, скользить сквозь иллюзорное пространство к свободе. Однако бесследно мой побег не прошел. Пару раз красные нити задевали меня, давая ощутить касание смерти. Не боль, а кое-что намного хуже. Наверное, нечто подобное чувствовали Фарадей и Сью, когда я потрошил их души. Но все закончилось резко и быстро. Иллюзия рассыпалась, а мы оказались снаружи черного заслона. Удивительно, но он был абсолютно спокоен. Странно, очень странно. Разве не должен он реагировать на прорыв мощным импульсом? Или просто нам очень повезло продержаться до очередного коллапса этого сектора? Черт знает. У меня даже сложилось впечатление, будто бы меня специально отпустили. И снова вспомнились те слова. «Ты прошел, он пропустил. Он иногда пропускает, но всегда забирает». Зачем пропускает? Зачем и что забирает? Едва ли эти функции вложил в него дозор. Внутри стены смерти киберпространства текли какие-то свои процессы, недоступные пониманию смертных и даже практически бессмертных типа меня. Получилось. Я смог. Я здесь. Завыл Джори. Так много потерял, но выбрался. Спасибо, друг. Спасибо. Я никогда не забуду этого. Кривляясь, причитал упырь. Коды и адреса, без слов запросил я. Обязательно, но не сейчас. С мерзенькой улыбкой ответил Джори. «Мне еще нужно тело, ты же помнишь, славная живая оболочка, тогда я прямо-таки сразу пожму тебе руку и все-все отдам, вот как, ну хорошо, друг, получишь ты свое тело, самое сложное позади, заслон пройден, дальше нужно подыскать этому гаду тело и, вероятно, обнулить его сразу после получения оболочки». Глава 59. Люди часто теряют лицо и очень редко его возвращают. Но именно это мне вчера удалось провернуть с помощью Вика, откатить пластические изменения, которые я сам когда-то заказывал. Пока что Винсенту Прайсу не от кого скрываться в Найт-Сити. Не знаю, как долго продлится это состояние, но очень надеюсь его растянуть. На следующий вечер пора было ехать в седьмой круг ада. Смена внешности была очень кстати. Кто-нибудь из охраны или персонала мог узнать участника недавней бойни, а так другое лицо, другие прическа и прикид. По этой же причине я пока не стал приглашать с собой Люси. Отправился туда в компании Ребекки и Фалька. «Клуб – это серьезное вложение», – заявил бывший кочевник, садясь за руль. «Я предлагал вызвать такси, но он наотрез отказался. Этот клуб скорее не вложение, а потенциальная база плюс кабинет для приема посетителей», – ответил я. «Хотя, конечно, хотелось бы оптимизировать расходы и доходы. Клуб вроде бы расположен прямо в центре города, но умудрился залезть в долги. Некоторые люди могут разориться, даже выращивая денежные деревья», – философски заметил Фалька. «Либо там что-то нечисто. Этот клуб может оказаться проблемным имуществом». «Что-то нечисто. Ну попробую с этим сегодня разобраться». «Да какие, блин, проблемы? Клуб это ж супер круто», – возразила Бикка, полулежавшая на задних сиденьях. «У всех топовых чуваков есть клубы. Бестия, Дина. У Вакака есть салон с этими японскими шариками. Патинка», – напомнил Фалька название игры. «А это кто?» – спросила Бикка. «Кто-то из когтей. У него тоже клубишник есть. Ты слишком много пыхаешь сомнительные вещества», – вздохнул водитель. «Это вредно для памяти». Бикка слегка пнула водительское кресло. «Хватит на меня гнать. Вали обратно на свою Кубу». До клуба мы добрались достаточно быстро. Недавний ураган очистил улицы от пыли и мелкого мусора. Смыл все в стоки. Небо еще закрывали тучи, и ранний вечер казался глубокой ночью. Вывеска седьмого круга, или на английском просто 7 Теха Хелл, уже мерцала обжигающе красным, приманивая пропащие души Найт-Сити. Выходя из машины, я одернул черный с красной подкладкой пиджак. На левом лацкане у меня блестел небольшой позолоченный значок. Некоторые корпы так носили эмблему компании, а политики – своей партии. Однако у меня там красовался значок с кривой «А», заключенный в круг, символ анархии. Такая специфическая шутка по поводу моего корпоративного прошлого и свободного настоящего. «Мистер Ви, полагаю, у входа нас ждал пока еще владелец клуба». Это было полноватый, лощеный мужичок, по одному взгляду на которого было ясно, что он человек не бедный, но вращается в сомнительных кругах индустрии развлечений. Особенно намекал на это блестящий пиджак с несколькими зеркальными вставками на рукавах. «Вечер добрый», — кивнул я. «Ю», — добавила Бикка, показав «В» двумя пальцами. Фалька промолчал. «Клуб уже открыт», — радушным жестом пригласил нас мужичок. «Пожалуйста, осмотритесь. Мой юрист из МАФ подготовил все документы к проведению. Нужна только ваша подпись. МАФ, Мерилу, Асукага и Финч. Крупная юридическая контора, солидная и проверенная». Однако тон хозяина клуба мне не очень понравился. От него веяло услужливой хитростью коммивояжера, продающего тебе набор ножей с Алиэкспресса за 3 косаря. Вышибало из животин уступил дорогу, и мы спустились вниз по лестнице. Грянула музыка. В нос ударили запахи курева, дешевых ароматизаторов и алкоголя. Нельзя сказать, что в клубе был аншлаг, но народу на танцполе хватало, плюс десятки посетителей расселись по диванам около столиков. Кроме посетителей тут паслись животные. 3 штуки на первом этаже, 2 заметил на втором. «Музыка отстой», — заявила Бикка. «Ваша подруга чего-то хочет», — радушно уточнил хозяин, не расслышавший замечания. «Очень плохая музыка», — шутя ответил я, склоняясь к уху мужичка. Бикка думала, гораздо лучше будет. «Если купите клуб, то поставите какую захотите», — не сбрасывая с лица улыбочки, ответил хозяин. Мы прошли на 2-й этаж в кабинете, где обнаружился еще один громила. Чернокожий амбал под 2 метра ростом. Он был одет гораздо более представительно, чем остальные вышибалы. Носил красную рубашку огромных размеров с золотистым воротом. «Это Сэм», — представил его хозяин. «Я зову его Большой Сэм, глава нашей охраны. А это мистер Ви, потенциальный покупатель». Качок оценивающе глянул на меня из-под тяжелых бровей и, медленно шевеля не менее тяжелой челюстью, как бы нехотя произнес: «Здрасте, МММ, рады, очень рады. Пожалуйста, присаживайтесь. А коктейль можно?» – осведомилась Ребекка. «Конечно», – закивал хозяин. «Сейчас напишу бармену. Вам всем что-то принести?» «Мне пока ничего», – ответил я. 3 коктейля на ваш выбор, но чтобы с текилой», – сообщила свое решение девушка. «И чипсы еще». Фалька все так же хранил молчание. Хозяин пока поставил на столик ноутбук, на экране которого мерцали документы договора. 456 тысяч. Самая крупная моя сделка за обе жизни. Но сначала я задал владельцу важный вопрос. «Не возражаете, мистер Урбан, если я мельком взгляну на бухгалтерию клуба? Дареным лошадям зубы не смотрит, а вот покупным ревизию провести надо». «Конечно», — согласился мужичок, пытаясь скрыть волнение. Он вручил мне все тот же ноутбук, но сначала переключил пару вкладок. Я сидел на диване, изучая последнюю документацию. С первого этажа поднялся один из сотрудников заведения с подносом, на котором блестели три бокала с химозного вида разноцветным пойлом. Кроме бухла принес еще металлическую миску с чипсами. Один бокал сотрудник поставил напротив меня, но я покачал головой. «Все девушки, да, давай сюда», — радостно потребовала Бикка. Под хруст чипсов и грохот плохой музыки внизу я вникал в печальную историю адского клуба. «У вас тут много охраны», — заметил я. «Такой уж бизнес», — пожал плечами Урбан. «Выпивка, толпа молодых людей и агрессивное музло. Часто случаются непредвиденные боксерские поединки, и охрана помогает их закончить. Иногда, к сожалению, проходят даже непредвиденные соревнования по стрельбе. Собственно, поэтому я решил из клубного бизнеса перейти в сектор брейнов и студийной музыки. Там спокойнее. Угу. Год назад клуб приносил кое-какую прибыль, а затем была заключена очень выгодная сделка с охранным агентством животных. Условия договора для седьмого круга были адскими. Количество охранников устанавливали сами животные. Сначала они по-божески отправляли смены по 4-5 бойцов, но постепенно их количество возросло до 8-10 и в некоторые дни даже 12 громил по найму. Оплата росла пропорционально их количеству. При этом качество охраны, вероятно, оставляло желать лучшего. Очень уж много в бухгалтерии пунктов про уничтоженную во время беспорядков собственность. Каждый месяц несколько тысяч ЭДДИ на это уходило. Я вспомнил свой опыт наблюдения за охраной седьмого круга. Они могли сразу остановить конфликт Нэша с пацанами из тигриных когтей, но хотели посмотреть на драку Торчка с подростками. Очень профессионально. Потом весь клуб от крови отмывать пришлось. Также я вспомнил, что мистер Урбан не желал, а точнее побаивался разрывать контракт с Маусером. Мол, тот шутить не любит. Джек был с животными на короткой ноге. Кажется, тайна этой сделки проясняется. С седьмым кругом произошла ситуация этакого почти легального рэкета. Урбан пустил к себе животных, но не сумел их приручить. Вот они и почуяли слабость. Ругаться с ними хозяин клуба не хотел, а те вытаскивали из его кармана все больше ЭДДИ. Когда Урбан начал залезать в долги, то наверняка попытался поговорить с крышей. Те ему намекнули: не вывозишь, продавай. Покупателя тоже, вероятно, нашли животины. Своего постоянного клиента и разбогатевшего наемника Джека. Меры безопасности – это очень важно, с серьезным лицом произнес я под аккомпанемент хруста чипсов. Ну давайте подписывать, конечно, обрадовался Урбан. Сейчас только вызвоню своего юриста и еще нотариуса. Вскоре к нам виртуально присоединились адепты делопроизводства. Мне также сунули бумажную копию договора и золоченую ручку. Это было не обязательно, но Урбан хотел произвести впечатление. У сторон нет возражений, уточнил с монитора на стене нотариус, благообразный старик в классическом костюме. Нет, ответил я. Нет, радостно согласился Урбан. Напомнила модную во время свадеб фразу: если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навечно. А нотариус у нас этакий священник капитализма, скрепляющий союз двух жадных до денег сердец. Подпись электронная, подпись реальная, и клуб, а точнее фирма, которая им владела, перешла в мою собственность. Поздравляю, мистер Прайс, уже искренне улыбаясь, произнес Урбан, пожимая мне руку. Поздравляю вас сердечно. Поздравлял он, разумеется, себя так ловко толкнувшего проблемный клуб мутному типу. Персонал с удовольствием вам все покажет и расскажет, заверил уже бывший владелец седьмого круга. А мое скромное присутствие больше не требуется. Оставайтесь, располагайтесь. Это все теперь ваши. Хорошего вечера в вашем новом клубе, или, как говорят французы, бонни сайрье. Доброго вечера, перевел мне имплант. Урбан говорил все это и одновременно пятился к двери, а затем еще раз блеснул своей голливудской улыбкой и пропал из виду. Ну и пиздобол, отметила Бикка, успевшая добить уже второй коктейль. Сэм краешками рта улыбнулся, но смотрел на нас пристально, изучал нового клиента. А кто самый главный в вашей бригаде, или лучше сказать стае? Спросил я. Слово «стая» животные сами применяли к отдельным ответвлениям банды, так что оскорблением это быть не должно. В договоре все указано, спокойно ответил Сэм. Не-не, я уже глянул. Меня интересует не подставное лицо и не финансист ваш, а кто реально решает дела. Если что-то нужно, обращайтесь ко мне, продолжал играть в молчанку Сэм. К чему такая секретность? Прищурился я, поднимаясь с дивана. Просто босс не ведет дела напрямую. Ну, скажу я вам имя. Какая разница, вы все равно его не знаете. Да я практически всех знаю, всех и каждого, спокойно глядя на ракетира улыбнулся я. Просто не все пока знают меня, но мы это постепенно исправим. Сэм немного помрачнел, но вида не подал. Думаю, он уже начал догадываться, что вертеть мной как Урбаном не получится. Вряд ли сама Сасквач, задумчиво произнес я, смотря на Сэма и одновременно активируя сканер реакций. Этакий аналог детектора лжи. Не самый точный, но увеличивает шансы считать нужную реакцию. Кто там у нас рангом пониже? Инджи? Нет. Крайер? Гарсия? На последней фамилии Сэм совершил микродвижение, которое тут же подавил. Гарсия, значит? Переспросил я. Логан Гарсия из тренажерного зала «Тройной экстрим»? Я ж говорю, босс сам не ведет дел с клиентами, терпеливо повторил Громила. Все вопросы можно решить через меня. Я ничего не ответил на эти слова. Молча подошел к окну кабинета, которое выходило на большой зал клуба. В красном мареве множество тел дергалось и бешено крутилось. Действительно, слегка напоминает ад. Грешники варятся в котле своих страстей и пока еще кайфуют от этого. В кабинет зашел один из сотрудников. Он представился менеджером смены, назвал свое имя, но я не придал ему пока значения. Потом всех запомню. Какие-нибудь распоряжения, мистер Прайс? С оттенком восторженного энтузиазма и даже подобострастия спросил он. Новый начальник. Люди пытаются произвести хорошее первое впечатление. Распоряжение? Работайте, ответил я. Зарабатывайте деньги. Распоряжения будут потом. Для начала следовало разобраться со слишком много возомнившей о себе охраной. Потом уже можно будет привести в порядок и другие дела заведения. Я отправил документацию клуба на свой личный компьютер и заказал нам на дорожку пару коктейлей. Сэм меня ни о чем не спрашивал, но мне было ясно, что банда попытается навести обо мне справки. Даже интересно, к каким выводам они придут. Вскоре мы покинули клуб, слегка увеличив содержание алкоголя в крови. За нас троих в основном старалась Бикка. Дело не чисто, поинтересовался Фалька, имея в виду ситуацию с клубом. Ага, животные устроили здесь себе кормушку, замочим их, с энтузиазмом спросила Бикка, закружившись на месте. Я опять возьму ту клевую пушку. Сначала попытаюсь все решить относительно мирно, возразил я. Враждовать с бандой легко, если ты призрак, не оставляющий следов. А когда-то у тебя появляется собственность, то там всегда может случиться пожар или какая-то другая беда. В общем, попробую сначала им тонко объяснить, что со мной такие борзые приколы не пройдут. Если не поймут, то тогда придется идти на конфликт. В таком случае нужно либо искать крышу в лице другой банды или топового охранного агентства, либо заиметь мини-армию. И то, и другое дорого. Значит, сначала поговоришь с ними. Верный выбор, оценил Фалька, садясь за руль. Я ожидал, что Ребекка опять выскажется за путь насилия, но она была слишком пьяна, чтобы ворчать. Она, закрыв глаза, насвистывала и будто пританцовывала на пружинищем сиденье. Разборки с животными я оставлю на потом. Сначала надо закончить разборки в сети. Фалька, закинешь меня на один адрес. Стоп, ты сваливаешь. А как же тусить? Удивилась Бикка. Хм, Джори проторчал в киберпространстве много лет. Уж одну ночь как-нибудь перетерпит. Нельзя давать делам полностью сожрать себя. Я сбежал сначала с того света, а затем из Росаки, чтобы жить полной жизнью. Развлекаться тоже надо. А ладно, махнул рукой я. Поехали что ли в Лиззис, а чего не в твой клуб? Он мой пока только на бумаге. Его еще предстоит вырвать из лап настоящих хозяев. Так что мне там сейчас не расслабиться. Лучше побуду просто богатым клиентом Лиззис. Насчет богатства я не приукрасил. Даже после покупки клуба какое-то количество денег Маусера у меня оставалось. Плюс продажа кубинской добычи Фалька за вычетом доли Люси, плюс награда за Цейтгейста и его сбережения, минус прочие расходы. Мое финансовое состояние достигло отметки 1.321.000. На пару коктейлей в Лиззис точно хватит. Я написал Люси, куда мы едем, а она ответила, что уже в пути. Отлично. Лиззис встретил нас более доброжелательно, чем седьмой круг. Вооруженная охрана здесь тоже имелась, но она не создавала такого давящего впечатления, как Громила из моего нового клуба. Мы сняли два кабинета, плюс я за 4000 взял депозит на всех. У нас тут только верты, предупредила одна из сотрудниц, проводившая нас к кабинету. Но если захотите между собой перепихнуться, то это не осуждаем. Просто держите двери закрытыми. Очень ценная информация, кивнул я. Можно лучше глянуть барную карту, Уже вскоре к нам присоединилась Люси. Ночь выдалась достаточно легкой и приятной. Мы пили, смеялись, запускали разные игровые брейны. Время от времени я смотрел на Люцину и думал, что если она все-таки упорхнет от меня на свою долбанную луну, плохо ли это вообще, что если она не какая-то моя судьба на всю жизнь, а просто временный попутчик. В этом были не только минусы, но и свои плюсы. Подумаю на данную тему как-нибудь потом. Сейчас надо было расслабиться перед очередным шагом к цели. Расслабиться получилось. За работу я взялся только следующим вечером. Опять выходил на дело один. Машина несла меня сквозь бедный район Санто-Доминго к окраинам города. Невзрачный дом с установленной над дверью камерой. Я отключил ее и осторожно приблизился к крыльцу. Изнутри доносилась музыка. Отлично. Он все еще здесь и не сменил локацию. Моей целью был молодой нетронер, на которого я вышел через память Цейтгейста. Они с ним обменивались украденными роликами, после того, как использовали их против жертв. Коллекционировали такой контент, как школьники моего бывшего мира покемонов. С помощью магнитной отмычки открыл замок, проверил на ловушке, но по памяти Цейтгейста их тут не было. Только ржавая старая цепочка, которую я легко подцепил ловким пальцем Киберлимба. Внутри царил бардак почти как у убитого мной Акамуры. Разве что оборудование больше, а мусора меньше. Я тихо дошел до комнаты, где Раннер погружался, обнаружив его в кресле. Отлично. Именно на это я и рассчитывал. Воткнув в один из компьютерных блоков щепку с вирусом, начал колдовать над оборудованием. Раз, два, три, хакер, умри, прошептал я, нажимая нужную кнопку. Нетронер отключил от тела. Его виртуальный образ в сети вскоре распадется или станет добычей чудовищ, а тело мы прибережем для другого монстра. Хорошая оболочка для него. Оружия нет, боевых имплантов тоже. Руки связывать, так и быть, не стану. Я глотнул пару таблеток от перегрева, сел на нетронерское кресло, напротив пустого тела, улыбнулся и в мгновение выхватил пистолет. Бах! Усмехнулся я, но стрелять в пустую оболочку пока было рано. Спрятав наваждение, подключил к себе провод. Через пару минут я уже был в киберпространстве. Виртуальный образ Бжори появился рядом со мной почти мгновенно. «Опаздываешь, друг», со смесью скрытой злобы и нетерпения произнес Искин. «Были дела, но тело уже готово». «Хорошо, начинаем. Не так быстро. Сначала ты мне кое с чем поможешь. Не волнуйся. Себе ты тоже помогаешь, так что постарайся. В Найт-Сити есть один нетронер, который знает, кто я. Твое вселение в тело он тоже может засечь. Поэтому давай устраним эту проблему заранее. Нетронера зовут Уилкилагер. Прозвище – фигурист». Глава 60. Бжори согласился. Видимо, понимал, что это и в его интересах, или просто хотел сожрать редкую добычу. Опытный раннер, да еще слепой в реальности. Такого он еще не пробовал. Виртуальный пес и город, их территория, предупредил я. Просто не будет даже для нас двоих. Больше оптимизма. Хихикнул образ худощавого подростка, за которым скрывалось множество данных и виртуальных структур. Кажется, их стало больше с последней нашей встречи. Я использовал анализ поточнее. Действительно, Джори стало заметно больше. Сколько человек ты уже убили и сожрал после прохода через заслон? Не знаю, скривил тонкие губы упырь. А ты запоминаешь, сколько хлеба съел на завтрак? Вообще-то да, ответил я. У меня хорошая память, мелочная скорее. Неужели тебе есть дело до этих людишек? Не волнуйся, если бы встретил твою подругу, не тронул бы. Честно-честно, дозору есть до них дело. Слышал про таких? Здесь не дикая сеть, Джори. Твои действия будут иметь последствия. Хочешь обрести тело и сразу угодить в лапы дозора? Ладно-ладно. Сложно было удержаться при таком обилии сочной и слабой добычи. За заслоном приходилось драться за каждую крошку, а здесь людишки разгуливают без минимальной защиты. Кстати, о виртуальных арсеналах. Пометуя предыдущую драку с дозором Катаки на вудуистов, я подготовился крайне тщательно. Закупился боевыми программами, многое доработал сам. Броня, щиты, невидимость, атакующие программы, черви, вирусы и, конечно, демоны. Весь набор обошелся мне в 50 тысяч эдди. Это при учете, что некоторые проги я брал из запасов двух убитых и ограбленных мной нетронеров. Дорого. Однако к бою против фигуриста следовало готовиться основательно. Я долго думал, гасить Уилкилагера в реальности или сети. Из моей памяти о будущем известно, что его база — это долбанная крепость. Кроме того, опасаюсь, что Баргист может прийти на помощь относительно союзной банде. Из своей реальной крепости фигурист не вылезает, а вот цифровую может покинуть. И у меня был план, как его выманить. Про отслеживание количества хлеба на завтрак я Джори не соврал. На память, действительно, не жалуюсь, а важные файлы дублирую. Среди материалов из киносуры, которые были переданы фигуристу, находились в том числе исследовательские данные на тему сигналов долговременных прорывов заслона, мест, где старая и новая сети по какой-то причине пересеклись. С помощью Джори я подам вудуистам такой сигнал. Это можно будет воспринять за случайную или заранее запрограммированную активацию еще одного секретного бункера. Думаю, фигурист тут же соберет самых преданных раннеров и отправится искать запретные секреты. Разумеется, он подготовится, разумеется, он будет осторожен, но у таких, как я и Джори, есть свои преимущества в киберпространстве. Пёсий город был обнесен стеной не только в реальном мире, но в виртуальном. Вудуисты потрудились, запутывая и обрубая киберпространственные дороги во владения Хансена. Однако после черного заслона эти меры не были для нас серьезным испытанием. Среди руин и заброшенных центров развлечений еще теплилась искра виртуальной жизни в некоторых серверах. Именно такое место мы выбрали для своей засады. В реальном мире это был технопарк Terra Cognita, одно из самых веселых мест Пасифики, облюбованное мусорщиками. В киберпространстве оно напоминало ущелье, изрезанное острыми линиями. Справа и слева далекими огоньками мерцали цифровые крепости мусорщиков. Уродливые баррикады, возведенные с использованием краденного оборудования. Эти две крепости были словно дозорные башни по краям ущелья. Внизу на дне тлели беспорядочные и хаотичные нагромождения поврежденных сетей. Многие были словно вены, закупоренные тромбами. Я пришел сюда первым. Где-то на пару десятых долей секунды обогнал Джори. Его громоздкие массивы данных тянулись по слабым сетям пёсьего города, словно разожравшаяся змейка из одноименной игры. «Миленько тут», — произнес Джори, сканируя пространство одновременно сотнями запросов. «Напоминает дом. Проклятый, сучий дом за заслоном. Ты был тут в реальном мире?» «Да, та еще помойка. Тебе бы понравилось. Пора готовиться к встрече гостей. Нам будет противостоять один из лучших нейтронеров Найт-Сити. Давай постараемся его неприятно удивить. С удовольствием. Я прихватил с собой 8 демонов типа имп, троих ифритов и одного балра на четвертой версии. Часть программ пришлось заранее загружать в сети, призывать к нам. Все мое потустороннее воинство рассредоточилось по месту будущего сражения, выбирая оптимальные для маскировки места. Как и во время штурма башни Сьюзан, я замаскировал свое основное тело, придавая ему облик импа и образовав единую структуру с двумя реальными кибербесами. Мы вместе превратились в треугольник из одинаковых сфер, пронизанных щупальцами. Оставшиеся 6 импов повторили тот же трюк, сложились в две треугольные структуры. Ифриты разбились на фрагменты кода, потеряв свой облик, но мои нити соединяли важные смысловые части. Одна секунда из хаотичной мешанины снова получится бойцы. Балрона же просто отвел подальше, установив специфический канал связи. Затем я начал создавать сети с сигнальных нитей, аккуратно вплетая их в окружающее виртуальное пространство. Джори поступил иначе. Он не пытался замаскироваться, притворившись частью местности. Это у него бы плохо получилось, учитывая объемы и специфику данных. Слишком разожрался. Вместо этого он начал производить странные псевдоперестроения своей собственной структуры. Через пару минут его можно было принять не за опасные, а за хаотичную мешанину информации, какую-то частично уничтоженную базу данных. Интересно, можно было назвать это протоколом мимик. Как приключенец, открывающий зубастый сундук, раннер может позариться на содержание бесхозной базы данных и будет тут же атакован Искином. Что ж, пора было приманивать сюда партию расхитителей виртуальных гробниц. Я переслал Джори образцы сигнала, которые ему следовало транслировать. Пусть побудет приманкой. Я же атакую из засады. Вудуисты не заставили себя долго ждать. Сначала на место прибыло несколько импов, прохожих на золотистые шаровые молнии и парочка программ-ищеек. Псы сетевых колдунов несколько минут рыскали в поисках опасности, но раскрыть мою засаду им не удалось, а Джори по-прежнему прикидывался данными. Ищейки хорошо справляются с обнаружением нейтронеров и стандартных боевых программ. У нас же здесь почти все было, так сказать, авторское, крафтовое. Даже в купленные программы были внесены изменения. Ищейки исчезли, импы остались. Вскоре в ущелье возник отряд из 5 раннеров. Фигуриста среди них распознать было очень легко. Он создался себе внушительный виртуальный облик. Был похож на реальную оболочку, но раза в полтора выше, очень накачан, а пустые глаза мерцали неземным огнем. Уилки Лагера окружали четверо приспешников. У всех на лицах белые узоры в виде какой-то эзотерической фигни. Фигурист заговорил на гаитянском креольском. Его речь переводилась примерно так. «Хорошим людям судьба наливает самый крепкий ром. Хорошим, может быть, а вам сейчас пиздец». Однако кидаться на приманку вудуисты не спешили. Осторожные суки начали потихоньку сканировать пространство, используя программы для обнаружения скрытого. Одна из раннеров задела разобранного ифрита, но пока не поняла, с чем имеет дело. «Здесь много странного», — настороженно произнесла она. «Что здесь случилось, Уилк?» «Течение сети вынесли нам из ее глубин тушу чудовища», — задумчиво ответил фигурист. «Словно труп кита выбросило на берег. Значит, он опознал в Джоре некоторое присутствие алгоритмов и... но думает, что его прикончил заслон». Меж рук главного киберколдуна появился зеленоватый круг. Сквозь него, как через призму, фигурист начал анализировать данные Джори, при этом не слишком рискуя. «Хреново. Если сейчас он таки макаром поймет, с чем имеет дело, то мы потеряем фактор внезапности. Я думал, что первым будет атаковать Джори, но лучше это сделать мне». И снова. «Раз, два, три. Хакер, умри». В одно мгновение вырвавшиеся из-под массивов ущелья зеленые молнии ударили по всем пятерым нетронерам. Следом бросились мои нити. Импы вышли из маскировки, собирались по частям ифриты. Балор вспыхнул на горизонте изумрудным огнем. «Ловушка!» — закричал один из вудуистов, претендуя на звание капитана «Очевидность». В качестве награды он словил двойную атаку зеленым разрядом мозготера, сильно пострадав. Его виртуальный образ несколько раз мигнул, а лицо сморщилось от боли. «Неприятно, когда тебе уничтожают мозги». Я пытался добить его нитями. Кажется, получалось. Однако другие раннеры успели среагировать. Вокруг них возникла мерцающая черно-белая броня с узорами вудуистов. «Найди и убей!» — крикнула сетевая жрица, выпуская Цербера. Эта программа выглядела как огромный черный металлический волк. Его глаза горели белым, а по коже проходил рябью огонь. «Цербер, программа чрезвычайно мощная, только вот она рассчитана на борьбу с нетронерами. Он находил их и мог импульсом вызвать сердечный приступ. Однако я сейчас пребывал в совершенно нечеловеческой форме, да еще и был замаскирован в связке с импами». Цербер проводил сканирование за сканированием, но не находил цели. Визуально это отображалось тем, что зверь вертел головой. Жрица сразу поняла суть происходящего. «Духи!» — крикнула она остальным, которые отражали новые атаки моих импов и щупалец. «Духи!» «Да, они самые!» Вудуисты выпускали своих импов и программы киллеры. Сам фигурист широко раскинул накачанные руки, и между них возник образ двухголового дракона, будто состоящего из красных кристаллов и огней. Началась самая настоящая виртуальная бойня. Сражение на предельных мощностях. Мне таки удалось добить раненого вудуиста, несмотря на попытки остальных прикрыть его щитами или отключить. Скрытое отвлекающим выпадом ифрита, мое щупальце дестабилизировало его сущность. Раннер начал сходить с ума, крича и испуская импульсы бессмысленного кода. Тогда остальные бросили его. Поняли, что прежним он никогда не станет. Мои щупальца утянули его, разрывая на части. Однако этого времени врагу хватило для начала контратаки. Изначально вудуисты не понимали, где находятся мои главные структуры. Они видели отдельные щупальца и нити везде, но не могли найти центр. Однако фигурист использовал какую-то особую форму отслеживания сигналов. Ему удалось засечь структуру, в которой я скрывался. «Оно здесь!» — крикнул он, показывая на меня синим лучом. «Покажите ему ярость Пасифики, братья и сестры. Джори, пора бы тебе уже появиться на сцене. Я пригласил тебя на одну из главных ролей, а не в качестве фоновой декорации». Передал это сообщение ему, но товарищ пока молчал. Возможно, он хотел, чтобы вудуисты ослабили меня и мой арсенал, чтобы потом легче было ставить условия. Дракон фигуриста легко ликвидировал одного из моих ифритов. Балор пока держался, но на него напустил десяток киллеров, похожих на робоскелетов в самурайских шлемах. «Если ты сейчас не вмешаешься, то я отступлю. В отличие от Джори, у меня получится быстро покинуть поле боя. С его же габаритами у вудуистов есть шансы поймать самого Искина или хорошенько ощипать. Сейчас, терпение», — наконец соизволил ответить союзничек. Спустя несколько секунд массивы его информации заколыхались и вздулись как нарыв. А затем это все взорвалось. Нас снова затягивало в иллюзорную реальность. Как же он любит эту гадость. Однако сейчас такой прием даже в тему. Мы оба уже привыкли к экстремальным вертам Джори, а вот вудуисты могут растеряться. Пространство вокруг преобразилось в просторное подземелье. Огромные колонны, обвитые каменными змеями, подпирали исполинский потолок. На темно-коричневых стенах плясали тени от пылающих жаровин. Программы обратились чудовищами. Бесы, рогатые джинны, адские псы. Раннеры теперь выглядели как четверо темнокожих колдунов, увешанных костяными талисманами. Джори же висел под потолком в своем типичном обличье, но прозрачный словно привидение. «Добро пожаловать в мой театр ужасов», — объявил он. «Все худшие, конечно, впереди». Долго болтать ему вудуисты не дали, тут же ответив четырьмя облачками серебристого тумана, эффективными против искинов. Однако Джори внезапно лопнул. Из места, где он только что находился, хлынул поток призрачных силуэтов. Каждый был под программой. Пусть по отдельности они не отличались эффективностью, но такой спам дал свои плоды. Полностью отвлек внимание врагов от меня. Это одна из причин, почему мне было выгодно сотрудничество с Джори во время нашего обитания в сети. Его не всегда эффективные, но обязательно чрезмерные усилия служили хорошей ширмой для моих точечных атак. Мы были словно танк и ДД. Вот и теперь упыреныш развязал мне руки, или вернее щупальца. Покинув структуру импов, я ринулся к врагам, скрываясь среди мельтешения призраков. Сам подстроился под них. Три вспышки зеленых молний пробили броню фигуриста, а затем я напал со всей своей смертоносностью. Многовекторная атака с целью перегрузки буфера памяти деки одновременно с сотнями разных инъекций кода. Казалось, что враг не устоит, но вместо уничтожения фигуриста я будто бы провалился в новое подпространство. Думал, это будет так просто. «Демон», — услышал я насмешливый голос слепого раннера. В подпространстве меня ждал лабиринт льда, пока не затронутый виртуальной проекцией Джори. Синие громады во тьме киберпространства. Сколько же сотен тысяч где он в это вбухал? Каким образом подрубил к себе? Хорошо быть богатым, умным и сумасшедшим одновременно. Однако насчет моего упорства Джори был прав. Вся эта грандиозная структура сейчас не могла меня смутить или напугать. Подобные эмоции просто уснули до возвращения в мясную оболочку. Я приступил к штурму. Блуждать в этом лабиринте не было смысла. Уверен, его архитектор позаботился, чтобы до центра добраться было практически невозможно. Передо мной не просто цифровая крепость, а сложная защитная машина, которую придется сломать. Лед пытался восстанавливать повреждения. Он обладал в том числе и динамическими конфигурациями, но тому, что защищал когда-то, оберните уступал. Я шел вперед, сочетая грубый лобовой штурм, вирусные инъекции и гибкий обход уже поврежденных конструкций. Не стеснялся использовать образцы червей, которые получил от Росаки. Одновременно с этим получилось повредить шлюзы внешнего контура, и в лабиринт хлынули под программы Джори. Добавили моим точечным ударом свою многочисленность. «Постой, постой!» — раздался в лабиринте уже не такой уверенный голос раннера. «Это ведь ты, Ви, мы еще можем договориться». Я не отвечал, продолжая атаку. Структура лабиринта начала разрушаться. Механизмы генерации черного льда пожирали сами себя с моей подачи. Уилки хорошо подготовился, но даже лучший в мире пловец не обгонит акулу. Мы были слишком на разных уровнях. На одного его противодействия я отвечал сотней разных атак. Думаешь, меня так просто ёбнуть? Я уже оставил закладку на случай смерти. Только попробуй. Хансен и весь Найт-Сити узнают, кто ты. Только попробовать? Ну ладно, попробую. Уговорил таки. А врет ли он насчет закладки, я узнаю из его воспоминаний. Должен буду успеть ее обезвредить. Не думаю, что фигурист слил информацию третьему лицу. Все должно храниться в тайнике на его базе или недалеко в Пёсьем городе. Подожди, Ви, подожди. Просто выслушай. Сердце лабиринта, похожее на гигантский диско-шар, треснуло, открывая мне вид уже на обычный виртуальный образ фигуриста без нарисованных мускулов. Ты же не ударишь калеку? Не, сразу сожру, пока Джори сюда не добрался. Последнее, что увидел Уилки Лагер в своей затянувшейся жизни, то как клубок красных щупалец выстреливает в него сквозь пробоину в сердце его крепости, сминает последние щиты. И я ощутил то, что, наверное, чувствовали золотоискатели времен лихорадки, доставая из незнакомой реки самородок размером с кулак. Клондайк, Эльдорадо, слегка приправленное гаденькими мыслями покойного. Ценной информацией там были терабайты, имена, пароли, явки, познания о сети, подноготная Пёсьего города и Найт-Сити. Я это даже толком не разбирал, закидывал в себя, чтобы проанализировать потом. Лишь одну важную вещь я усвоил, про закладку фигурист не врал. Надо было спешить, пока его тело еще агонизирует. Забрав информацию, я выскользнул из разрушающегося лабиринта. Джори еще возился с двумя нейтронерами. Ничего, должен с ними справиться. Я же под прикрытием кавалькады фантомов Упыреныша вышел за пределы виртуальной ловушки. Там еще паслись ищейки вудуистов. Отлично. Я вселился в одну из них, отдавая приказ о возвращении на базу. Под этой личиной, а также воспользовавшись виртуальными ключами фигуриста, я попал в локальную сеть его базы. Заначка лежала там. Проблема была только одна. Лежала она там в физическом виде. Такая вот защита от сетевой атаки. Это был самый обычный сейф, который подручные фигуриста должны были вскрыть в случае его смерти. Последняя воля и завещание. Там же была отдельная щепка про все наши с ним дела. Умно, Уилки. Но кое-что я сделать мог. Через локальную сеть подключился к камерам видеонаблюдения. Затем я нашел одного из приспешников с льдом потоньше и использовал марионетку. Обычный стрелок, но из доверенных людей лагеря, решительно направился к его кабинету. У дверей дежурила пара роботов. Доступ пока запрещен, произнес охранный бот. 12.8. Азирис. Торпеда. Протокол экстренного отключения активи, угасающим голосом дружно объявили роботы и ушли в спящий режим. Ну вот мы и на месте. Металлический сейф, полный секретов мертвеца. Только он мне уже без надобности. Все секреты фигуриста сейчас у меня в памяти. Осталось только рассортировать. Марионетка набрала на замке нужную комбинацию цифр. Затем боец снял с пояса зажигательную гранату, сорвал чеку, бросил снаряд внутрь и резко захлопнул дверь. Из сейфа раздался глухой шипящий звук. Едва заметная струйка черного дыма поднялась от щели между дверью и корпусом. Хороший сейф, но внутри все спеклось. После мой зомби снял с пояса вторую гранату, теперь осколочную, и с ней подошел к уже едва шевелящемуся в кресле полутрупу фигуриста. Снова чека падает на пол. Секунда, две, три. Я покинул марионетку за мгновение до взрыва. На базе уже орала тревога, но еще можно было попробовать что-то упереть напоследок. Пока все складывалось удачно, я обогатился ценнейшей информацией и заодно избавился от потенциального врага, от автора. Скоро будет перекат на новый том, чтобы скачивание было доступно несмотря на обилие картинок. Для этого я накоплю немного глав, 3-4 штуки. Они выйдут одновременно через недельки полторы-две, так что не удивляйтесь большому перерыву. Если кому-то совсем не втерпешь, то на бусте все будет выходить в обычном темпе. И да, в голосовании на следующий фанфик победила Ваха ФБ. Глава 61. Хорошо, что мы прикончили эту дрянь. Минг, ты как? Надо уходить, серьезным голосом произнесла жрица вудуистов. Я. Меня как будто выебали между полушарий без смазки, ответил ей второй раннер, образ которого немного мерцал и дрожал. Дай мне пару минут. Мысли путаются и очень-очень страшно. Легвиния, не забирай меня. Раннер присел на обломки виртуальных массивов, обхватив руками нематериальное воплощение своей головы. Тихо-тихо, опустилась к нему жрица, стараясь говорить как можно более успокаивающим тоном. Все кончилось. Уилк мертв, но мы с тобой живы. Вернемся, и Зои тебе поможет. Ты помнишь, как она откачивала Мариса? Ему тоже досталось крепко. Мне не Зои нужна, а ты. Не уходи, слышишь? Не бросай меня тут. Я не ухожу, Минг. Я здесь с тобой. Все будет плохо, внезапно раздалось у женщины за спиной, когда мои щупальца нанесли ослабленной жрице смертельный удар. В ее звонком крике было что-то металлическое. Ви, прошипел раненый вудуист, внешность которого начала меняться. Зачем ты все испортил? Я еще мог с ней поиграть. С хером своим поиграешь, когда тело получишь. Пора уходить. Я разворошил гнездо этих уродов. Скоро может быть еще группа раннеров и даже не одна. Так давай их тоже перебьем, предложили Джори, полностью скидывая иллюзорный облик. Я не понял, ты тело хочешь получить или продолжить карьеру бесплотного духа? В реальном мире тоже полно развлечений. Будешь отрывать крылья мухам, кидать крыс в микроволновку, звонить в двери и убегать. Пошли уже, тебе понравится. Ладно, ладно, ты зануда, и это не лечится. Но ради возвращения в реальности я потерплю. Что делать? Показывай, веди, страхуй. Мы покинули виртуальные руины Пасифики, отправившись на окраины Найт-Сити. Там я начал объяснять Джори суть своей методики. Тебе необходимо перестроиться, чтобы человеческая нервная система могла выступить носителем твоей сущности. Часть воспоминаний при этом нужно закодировать. Я покажу как. Могу дать образцы структур. Ты будешь получать доступ к этой памяти только в сети. Однако, в тебе может быть слишком много данных. Часть придется оставить здесь. На виртуальном образе Джори отразилось детское недовольство, словно я пытался отобрать у него любимые игрушки. Ты просто завидуешь мне, капризно заявил он. Мозг человека рассчитан на одну память, а ты собрал у себя куски воспоминаний многих жертв и даже несколько цельных личностей. Не влезет, понимаешь? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Укажи мне путь к телу и жди на той стороне. Да с удовольствием. Я видел, как в структуре Джори начались сложные перестроения. Кажется, он пытался преобразовать часть своей памяти в архив. Получится ли у него провернуть мой трюк с захватом тела? Посмотрим. Я первым отправился в реальность, без проблем вернув себе контроль над уже привычным телом. Рука едва заметно двинулась в сторону пистолета. Кресло напротив меня занимало пустое тело Нитроннера. Над ним висел плакат с красоткой Боргом. Почти полностью металлическая фигура с зелеными вставками и прозрачной грудью, внутри которой как в аквариуме плавали мелкие золотые рыбки. Безвкусица с моей точки зрения. Я сканировал пространство сети. Джори был рядом. Он примерялся к новой оболочке. Сможет ли он вообще ей овладеть? Если да, то в этот Джори станет уязвимый смертен. Драться с ним в сети можно, но рискованно. А тут один лишь выстрел поставит жирную точку в наших непростых отношениях. Стоит ли от него избавиться прямо сейчас? Я думал. В этот момент тело Нитроннера зашевелилось. Веки дернулись, глаза открылись, а руки будто судорожно шарили вдоль кресла. Это были не просто судороги, но еще и не вполне осознанные движения. Не пытайся вместить слишком много информации, отправил я ему последнее предупреждение. Ты сожжешь себе мозги. Странно предупреждать того, кого собираешься убить, но если Джори умрет неправильно, то может потеряться ценная информация. Тело Нитроннера пристально смотрело на меня. Все вены у него вздулись. Вживление явно шло не по плану. Джори где-то накосячил, удивительно, прохрипел он. Я пока не чувствую все как надо, но вижу тебя. Из-под его глаза импланта вытекла струйка крови. Оболочка на пределе. Что ты пытаешься сделать, идиот? Я же тебе говорил не тащить слишком много из сети. Нет, друг. Хрипло усмехнулось тело, истекая кровью из ноздрей, глаз и ушей. Все я делаю правильно. Мне от тебя была нужна не оболочка, а только способ вселения. Тело я найду сам. Уж извини, хи-хи. Не могу отделаться от мысли, что как только я полностью закреплюсь в этой черепушке, ты достанешь вон тот пистолет и бам. Энда, доверие в наше время – редкий ресурс, усмехнулся я. Именно. Я выслал тебе пароли и список. Письма больше не опасны. Мне самому не хочется привлекать к тебе лишнее внимание. Ведь ты и меня сдашь, если попадешься. Думаю, нам стоит на какое-то время распрощаться. Грустно, но так будет лучше. Тело Нитроннера изогнулось. С треском ломались хрупкие кости, не укрепленные рипером. Джори не стал закрепляться здесь, лишь использовал тело как прокси и сразу нырнул обратно в сеть. Преследовать его было бы проблематично. Он медленнее, но за счет такого трюка получил некоторую фору. Ну вот и пообщались, невесело усмехнулся я. Через несколько часов мне написала Люси. У твоего друга странное чувство юмора. Что такое? Спросил я. То самое зашифрованное письмо. Он прислал пароль. Я открыла архив. Ага. И что внутри? Сейчас перешлю. Скажи, это же фальшивки. Я открыл пересыл от Люси и обнаружил там ворох фотографий. Десятка три абсолютно бредовых кадра, нарисованных больным воображением Искина. Они были сделаны как типа фотосессия с удачного отпуска коллег. На первой мы вдвоем стоим у самолета старого образца в гавайских рубашках и с чемоданами. Лыбимся как кретины. Второй кадр. Дикий пляж. Мы сидим на примитивных шезлонгах под зонтиками из пальмовых листьев, а в море плавают обломки этого самого самолета и трупы членов экипажа. Фотографии дальше. Мы в джунглях охотимся самодельными копьями на каких-то опоссумов. Наконечники нашего оружия сделаны из осколков кредитных чипов. Затем кровавая сцена разделки этих самых опоссумов. После схватка с каким-то карликами-пигмеями. Чем дальше, тем бредовее и кровавее. И везде у нас на лицах одно дебильно лыбящееся карикатурное выражение. Вот я стою у отрезанной головы свиньи на пике, показывая большой палец, а Джори приносит ей в жертву бородатого чернокожего карлика. Явная отсылка к повелителю мух. Чувство юмора у него полная шиза, но картинки клепать умеет, ответил я. Отлично. Значит, про безопасные пароли он не соврал. Интересно, что после открытия писем получит дозорные и карпы. Эротические снимки Майерс? Вряд ли. Джори еще не настолько шарит за историю этого мира. Однако какую-нибудь гадость он им завернул. Что ж, обнулить упыреныша пока не вышло, но одной проблемой меньше. Однако, боюсь, если он выберет для перерождения Найт-Сити, то я его еще увижу. И не уверен, что буду сильно рад этой встрече. Однако я с нетерпением ждал другую встречу, и она состоялась на следующий день утром. Давно не заходил, Ви, дружелюбно поприветствовал меня Виктор Вектор. Научился лучше избегать пуль, ага, и скоро смогу избегать их еще лучше. Взгляни вот на это. Я протянул Виктору чип. Тот поместил его сначала в компьютер, затем несколько секунд читал информацию, вынул щепку, воткнул ее себе в разъем. Ты не спеши, кивнул я. Понимаю, что инфа необычная и ее много. Где ты это взял? Только не говори, что купил. Нет, понимаю, что такое не продают. Данные для внутреннего пользования. Им можно полностью доверять. Допустим, я тебе верю и данным верю тоже, но все равно остается риск. Ты понимаешь, что для надежных исследований нужно собрать статистику тысяч человек, а не пары десятков. Ты мне поставишь это или нет? Виктор несколько секунд хмурился, а потом выдал такой вердикт. Я бы отказал, но ты ведь тогда пойдешь к другому доктору, вероятно, более криворукому и без лицензии. Ага, ухмыльнулся я. Лучше дома с отцом, чем в грязном баре или подворотне. Наливай, папаня. У тебя только все начало приходить в норму, а ты уже хочешь это похерить, осуждающе заявил Виктор, однако указал мне на кресло. Садись, будем нарушать рекомендации и протоколы лечения. Мечты сбываются, ответил я, ложась на кресло. Среди информации, которую мне удалось похитить из крепости вудуистов, была в том числе схема подключения Деки и Сандивистона одновременно. Такое сочетание использовала, например, Аязарин, правая рука фигуриста и боевой лидер вудуистов Пёсьего города. Возможно, черные колдуны сети сперли данную технологию у дозора, либо сами проводили эксперименты. Какие минусы были у такого сочетания? Во-первых, это два тяжелых импланта, перегружающих мозги и нервы. Виктор мне даже предложил для профилактики временно отключить кирезников, и я согласился. Во-вторых, у вудуистов черным по белому было написано, нельзя использовать разгон. Совсем нельзя, мозги вскипят. Однако я в принципе нетронерским разгоном не пользовался, так что ничего страшного. И в-третьих, конечно, Виктор был прав относительно того, что достаточного количества медицинских данных по этой схеме нет. Она до сих пор считая экспериментальная. Какие плюсы? Сандивистан и Дека одновременно. К сожалению или к счастью, с берсерком вудуисты экспериментов не проводили. Однако Сандивистан отлично синергировал с моими способностями. Мегатанка из меня пока не выйдет. Броня есть, но не вытянет она шквальный пулеметный огонь. А вот отправить в замедленном времени несколько скриптов, выстрелить или резануть катаной, это мы с удовольствием. Операция заняла 3,5 часа. Проснулся я с крайне необычным новым ощущением, будто у меня в голове находится взведенная пружина. Словно освобожу ее и мигом улечу в космос. Голова болит, кружится? Спросил Вик. Да вроде бы нет, ответил я. Ладно, ковбой. Пока не более одного полета в сутки. Сандивистан — это не киберлимп или титановая кость. Если накосячим с ним, то откат вдарит по ЦНС. А как ты понимаешь, запасные мозги у риперов пока не продаются. Понимаю и ценю твою заботу, ответил я, поднимаясь с кресла. Что-то во мне будто шептало. Давай попробуем, давай. Я ощущал легкость и силу, будто в мире нет ничего невозможного. Чувство одновременно приятное и немного пугающее. При этом во мне также свербило некое ощущение утраты. Все из-за отключенного сейчас Кирезникова. Мое тело словно отказывалось понимать, зачем его так глупо и бессмысленно ослабили. Хром может быть очень коварен, Ви, серьезным тоном произнес Риппер, провожая меня к выходу из клиники. Раньше человек мог усиливаться только очень постепенно. Тренировки, образ жизни, опыт. Это был медленный путь. Стимуляторы давали лишь кратковременный и плохо предсказуемый эффект. Но людей все равно тянуло к наркотикам. А тяжелый хром — это словно идеальный препарат. Ты становишься сильнее сразу и навсегда, пока не снимешь его. Вроде бы классно, но даже хорошие события – это стресс для психики. Слыхал про стариков, умирающих от сердечного приступа после джекпота в казино? Ты меня понимаешь? Конечно. Очень надеюсь, что ты сейчас говоришь правду, вздохнул Риппер. Следи за собой, за своими ощущениями. Если начнутся проблемы, сразу же к тебе. Хорошо, Столько народу пытались угробить тебя, но обломались. Не надо делать им подарок и гробиться самому. Теперь у меня в голове стоял Сандивистан Дайнелор, три версия. 7 секунд, 50% замедления, восстановление 60. Примерно такая же штука, но чуть мощнее была у Бикки. К ней я и направился. Прошелся пешком, чувствуя, как каждый шаг отдается в голове. Однако ощущение это было скорее приятным. Чувство силы и наэлектризованности. Весь мой хром работал как часы. Микророторы помогали гонять кровь, в которую периодически поступал коктейль из дополнительных гормонов. Мой прошлый мир во многом был хорош. Там меньше стреляли на улицах даже в самых злачных странах, а природа не находилась на последнем издыхании. Однако кое-что здесь, действительно, было круто, но одновременно страшно. В моем прошлом мире богатый человек не мог сильно превзойти биологические рамки. Сколько миллиардов ни скопи, сколько власти под себя ни подомни, но в целом ты остаешься хрупким, уязвимым человеком. Ударь, потечет кровь. Выстрели, вот тебя и нет. Здесь все иначе. При наличии денег и хорошей биологической базы ты можешь прыгнуть намного выше человеческого лимита. Стать неким хромовым полубогом, об которого нищий сброд кулаки сломает, а пули малого калибра просто отскочит. И я уже попробовал вкус этой пьянящей силы. Вик прав. Хром – идеальный наркотик. Добравшись до Бикки, я с порога объявил: «А у меня обновка». Девушка окинула меня глазами и произнесла: «Эту куртку видела, брюки тоже, татушка». «Лучше», – я с улыбкой показал на свою черепушку. «Теперь кроме Деки там есть еще кое-что. Кое-что очень быстрое». «Стоп, серьезно? Я думала, так уж не ставит». «Чум», – Бикка вскочила и принялась кружиться вокруг меня. «Ты уже пробовал? Как ощущения?» «Скажи, офигенно ебашит». «Нет, пока не пробовал». «Тогда давай, бахни». «Бахни прямо сейчас, хм. Ну а пробовать хром надо. Я не один. Если что, до репера Ребекка меня дотащит, несмотря на разницу в габаритах». «Пивные банки есть?» — спросил я. «Ага, ставь как обычно. Я же пока приготовил снаряжение». Взял у Бикки правой рукой М10А Флексингтон с 21 патроном в удлиненном магазине и 3 метательных стилета в Киберлимп. «Готов?» — через пару минут спросила девушка, выставившая на шкафу перед несущей стеной 10 банок. В этом месте на бетоне было уже много отметин от пуль. «Не жалко». Я сделал глубокий вдох, ощущая, как внутри еще мощнее сжимается воображаемая пружина. Адреналин уже разгонялся по крови в предвкушении. «Что сейчас будет?» «Готов», — ответил я и высвободил новую силу. Это было словно прыжок в ледяную воду, которая затем мгновенно нагревается до температуры бани. Только с этим могу сравнить подобное ощущение. Оно длится доли секунд, а потом весь мир становится легким и хрупким. Каждое твое движение наполнено энергией. Плоть или киберлимп, без разницы. Любое действие точное и уверенное. Охуенно. Просто охуенно. Я начал одновременно стрелять и метать стилеты. 2 выстрела, бросок, 2 выстрела, еще бросок. Время тянулось как жевательная резинка, было вязким и податливым. Всего я успел выпустить 14 пулей и метнуть ножи. Поразил все 10 банок. 2 пули прошли мимо, остальные в цель. Если без ножей, думаю, мог бы выстрелить раз 17, но едва ли больше. Просто не позволили бы мое время в Сандивистане и конструкция пистолета. Сразу после выхода из замедленного времени слегка заболела голова, но одновременно с этим меня накрыла эйфория. Сердце еще бешено стучало, разгоняя кровь. К лицу подступила волна жара. «Скажи, офигенно плющит?» «Да», — ответил я, слегка пошатываясь. На нервах будто лучший гитарист соло-партию сыграл. «Попробуй врубить во время секса или ну когда сам все делаешь. Просто улет, только дождись самого-самого пика». Едва ли Вик одобрит такое использование тяжелого хрома, но идея-то интересная. «Давай еще?» — спросила Бикка, заглядывая мне в глаза. «Может, посоревнуемся или еще что-нибудь попробуем? Ну, это ж у тебя первый раз, надо развлечься как следует». Она смотрела на меня со смесью задорного азарта и жажды кайфа. Я сдержался с очень большим трудом. «Нет, пока хватит, надо сперва привыкнуть». «Да лан, Ви», — девушка слегка стукнула меня кулачком в плечо. «Еще разок точно можно». Эта фраза звучала очень притягательно. Однако на шее у меня выступил холодный пот, руки начали чуток дрожать и голова заболела сильнее. «Может быть, сделать укол моим коктейлем из 3 препаратов и попробовать еще разок?» «Нет, стоп». От борьбы с самим собой меня выручил звонок с неизвестного номера. Хотя по сжатому кулаку с 3 звездами на предварительной аватарке уже можно было догадаться, кто меня беспокоит. «Винсент Прайс?» – спросил грубый мужской голос. «Логан Гарсия», – вопросом ответил я. «Мне тут малыш Сэм шепнул, что ты хочешь со мной познакомиться», – произнес бывший боксер. «А мне он сказал, что ты не ведешь дела с клиентами. Бывают исключения. Тренажерный зал «Тройной экстрим». Сегодня, завтра», – возразил я, несмотря на давящую интонацию Логана. Несколько секунд молчания и раздраженное. «Ну завтра так завтра, только не поздно, у меня режим дня». «Хорошо, хорошо», – усмехнулся я. «Желаю крепкого и приятного сна. До свидания, мистер Гарсия». Боксер бросил трубку. «Это че сейчас за бычка была?» – спросила Бикка. «Нам забили стрелу», – ответил я. «Будем решать вопросы с клубом».